«Да как это вы не помните? Я же рассказывала!» — сердилась Ленка то ли на сидевших в машине Машу с Инной, то ли на выбоенные ямы на узкой проселочной дороге. «Наша Овсянка — это сын бабы Нюры, нянечки из детдома. Она меня с ним и познакомила. Он бывший моряк, а сейчас реставратором заделался, нынче всех на творчество потянуло. С женой развелся, живет теперь с бабой Нюрой, иконы реставрирует. Если ему перышки почистить, очень даже ничего смотреться будет». «Ну да, конечно», — саркастически усмехнулась Инна. «Овсянку сколько ни украшай, она все равно овсянкой останется». «Ладно, королева ты наша английская, не очень-то там выступай. И вообще, я тебя предупредить хочу. Баба Нюра — женщина простая и добрая, и не вздумай перед ней рожу презрительно изображать». «А я ее помню, Ленк», — тихо вступила в разговор сидевшая на заднем сиденье Маша. «Помню, как она в общагу к тебе приходила. Только она и тогда уже в солидном возрасте была, а сейчас, наверное, совсем старенькая. Я помню, как она плакала, когда уходила, как тебя обнимала». «А она ко многим ребятам ходила и сейчас ходит. А к Димке Андрееву даже в колонию на свиданку ездила. Я ей денег на дорогу да на продукты давала. Сейчас, мышонок, такие бабы Нюры уже все повывелись. Так что считайте, девки, что у нас сегодня особенный день. С редким видом человека познакомитесь. Вымирающим, так сказать. Странно, да? Люди придумали заносить редкие виды животных и растений в Красную книгу, а про себя забыли». «Да шучу я. Шучу, Ларионова. Не трачь на меня свои прекрасные голубые глаза. Лучше скажи, как наша Арсюша?» «Да все так же. Приходит, молчит, уходит, молчит». «Плохо. Мышонок, а на фирме как дела? Докладывай обстановку на фронте». «Да чего там докладывать, мой генерал? На нашем фронте тоже все как будто хреново. Вчера после обеда ни его, ни Алены уже и близко не наблюдалось. Вместе свалили, как пить дать». На одном дыхании протараторила Маша, изо всех сил стараясь придать голосу грубовато-хрипловатой Ленкиной интонации. «Ладно, мышонок, 1-0 в твою пользу», — грустно рассмеялась Ленка. «Очень похоже меня изобразила». «Ладно, про Арсюшу сегодня говорить не будем. Сегодня у нас на повестке дня устройство моей личной жизни. Подъезжаем, девочки». Ленка остановила машину у небольшого деревенского дома в 3 окна с палисадником. Зазывно посигналила. Потом первая выскочила из машины, открыла низкую калитку. От крыльца к ней торопливо, раскинув руки, ковыляла баба Нюра, с трудом переставляя тяжелые ноги в смешных остроносых резиновых калошах, седая, простоволосая, в длинной шерстяной кофте с вытянутыми карманами. «Аленушка, красавица моя писаная, наконец-то собралась ко мне», — одышливо запричитала старушка, обнимая и целуя Ленку. «Надо же, Аленушка», — тихо пробормотала Инна, обращаясь к Маше. «И Ленка тоже, Аленушка. Никуда от этих Аленушек не денешься. Что за жизнь? Плюнь, непременно в Аленушку попадешь». «Что ты там бормочешь, жаль моя?» Со смехом обернулась к ней Ленка. «Познакомься лучше. Вот, девочки, это и есть баба Нюра». «Здравствуйте, девоньки!» Смешно поклонилась им оплывшим станом старушка. «Это Инна, а это стало быть Машенька. Вот приехали твоих знаменитых пирогов отведать». «Ну скажешь, что же, дочь, какие такие мои пироги?» Засмущалась старушка, ласково оглядывая Машу с Инной. «Проходите, девоньки, в избу, сейчас обедать будем. Саша, дай гостям умыться с дороги». Навстречу им по большому двору, сплошь поросшему кудрявой аптечной ромашкой, шел высокий худой мужчина в тренировочных штанах с лампасами, в клетчатой рубашке на выпуск. Длинные русые волосы его были забраны в жидкий хвостик, глаза улыбались приветливо. «Здравствуй, Саш. Познакомься, подруги мои. Это Инна, а это Маша». Рука у Саши была большой, сухой и теплой. «Не нервный, значит», — отметила про себя Маша. «Уже хорошо. И выражение лица приятное. Ей даже показалось, что видела его где-то раньше, даже как будто знакома была. Это чувство преследовало ее и позже, когда они сели за стол и выпили по первой за знакомство. «Нет, показалось», — убеждала она себя. «Просто энергетика у него теплая, как парное молоко. Вот и кажется, что 100 лет знакомы». А пироги у бабы Нюры оказались действительно необыкновенными. Особенно поразил ее пирог с рыбой, который, оказывается, нельзя было резать ножом, а полагалось полностью снимать румяную верхнюю корку и брать себе на рыбу тарелку, запеченную внутри целиком, вместе с зеленым луком, перцем, лаврушкой. И заедать эту рыбу надо было верхней и нижней корочками, которые, опять же, полагалось не резать, а рвать руками, обжигаясь и вскрикивая. «Вкусно!» Даже Инна, считавшая себя 100-процентной эстеткой, уплетала за обе щеки рваные пироговые корочки, облизывала пальцы, громко смеялась прибауткам бабы Нюры, раскрасневшейся от полрюмки водки и довольной своим триумфом стрепухи. «Ешьте, девоньки, ешьте. В городе вашем никто таких пирогов не напечет. Сейчас еще шанги со сметаной подойдут. У меня к ним молоко парное есть. У соседки утром взяла». «Нет, шанги я уже не осилю, баба Нюра», — откинувшись на спинку стула, засмеялась Инна. «Шанги — это мы потом». «Осилишь, молодуха, осилишь. Вон ты худа какая, как коза моя Манька. Негоже бабе без мяса жить, наедать надо. Не то мужик разлюбит». «Вот», — засмеялась громко Инна, с вызовом глядя на Ленку с Машей. «Вот чего мне в жизни не хватает. Мясо на ребрах. А вы развели стратегию с тактикой тоже мне. Все просто, оказывается». «Ну так и в чем проблема, подруга? Пробуй, экспериментируй, все в твоих руках», — широко развела руками Ленка. «А может, девочки, в этом и есть сермяжная правда, а?» Перестав смеяться, грустно рассудила Инна. «Была б я толстой, старой, неухоженной, может, тогда бы он не посмел? Старых толстых жен, наоборот, жалеют. Даже анекдот на эту тему есть. Как там, я забыла, что-то про чемодан без ручки, и выбросить жалко, и использовать нельзя». Саша понимающими грустными глазами смотрел на Инну, молчал, не участвуя в разговоре. «А ведь ему наверняка есть что сказать», — думала Маша, из-под тишка наблюдая за ним. «Вон какое лицо умное да грустное, и совсем он на овсянку не похож». Постепенно у Ленки и Инны, разморенных едой и выпитой водкой, стали слипаться глаза. «Баба Нюра, мы поспим немножко, ты не возражаешь?» — вставая из-за стола, сказала Ленка. «А и правда? Идите в горницу, поспите». «В горницу? Это куда? На сеновал, что ли?» — удивленно вытянула разомлевшее лицо Инна. «Да сама ты сеновал, дурында!» — громко расхохоталась Ленка. «Горница — это просто комната по-деревенски. Вставай, пойдем на часок завалимся». «Ага, завалимся. А мне, как обычно, придется посуду мыть», — обреченно подумала Маша, глядя на разоренный стол. «И когда я уже научусь эту водку наконец пить? Сейчас бы тоже на заслуженную сиесту отправилась». Неожиданно до нее донесся восторженный Иннин виск. Подскочив со стула, она вместе с бабой Нюрой заторопилась в горницу. Инна, барахтаясь в высокой мягкой перине, хохотала так громко и заразительно, что снова пришлось пожалеть о своих трезвых привычках. «Что это? Я думала, это кровать такая высокая. Я и легла как на кровать, и провалилась, смотрите. Боже, как здорово!» «Так это перина, девонька. У вас в городе, поди уж, никто таких и не держит». Глядя на нее, засмеялась и баба Нюра. «Хорошая, хорошая перина. Сама собирала перышко к перышку. Поспи, сладко, может, какой жирок и завяжется». С визгом запрыгнула на перину и Ленка, совсем утопив в ней смеющуюся Инну. Набарахтавшись вдоволь, они, наконец, затихли. Ленка махнула рукой. «Ступайте, мол, отсюда. Не мешайте сонным удовольствием предаваться». Вздохнув, Маша вернулась на кухню, собрала тарелки. Деревенский процесс мытья посуды обещал быть долгим. В одном тазу мыть, в другом полоскать, потом перетирать полотенцем насухо. Медленно, никуда не торопясь. А вообще ничего. Умиротворяет даже. Голова отдыхает, руки работу делают. В маленькое кухонное оконце видно, как ходит по двору туда-сюда Саша, таскает на коромысле тяжелые ведра с водой. «Баньку для вас готовит», — проследив за ее взглядом, сказала баба Нюра. «Хороший он у меня, спокойный да работящий. Золото, а не мужик. Не пьет, не курит. А вот не заладилось чего-то с женой, ко мне приехал. Спрашивать начинаю, молчит. Может, с Аленушкой у них сложится, а? Как ты думаешь, девонька?» «Не знаю, баба Нюра. Может, и сладится». Перемыв всю посуду, Маша вышла во двор, ступила босой ногой на кудрявую ромашку. Тихо прошла по узенькой тропинке в огород, огляделась. Вокруг покосившейся изгороди гордо высились толстые стебли репейника вперемешку с подрастающим подсолнухом. Дальняя полянка в конце огорода вся взялась желтой сурепкой да иван-чаем. Высокие грядки сплошь заросли сорняками. Давно уже требовали прополки. Маша наклонилась, раздвинула руками стебли лебеды, разглядела хилые, вылезшие из земли аккуратные пушистые ряды ростков моркови, принялась освобождать их из плена. Прополола всю грядку, встала, полюбовалась. Красиво. Склонившись над следующей грядкой, услышала сзади тихие шаги, обернулась. За ее спиной стоял улыбающийся Саша. «Машенька, вы как Золушка. Пока мачеха спит, надо разобрать фасоль, отделив черную от белой, посадить 7 розовых кустов и подумать о смысле жизни», — смеясь, подхватила Маша. Что ж вы, принц, свой огород так запустили? Ни одна Золушка не справится». «Да, каюсь, запустил». Саша присел на корточки напротив, стал полоть ту же грядку. «А вы, Маша, совсем не похожи на своих подруг. Молчунья». «Да вы тоже, я вижу, красноречием не страдаете». «Хм, как вы хорошо это сказали, не страдаете». «Да, теперь не страдаю. Раньше было дело, страдал. Еще как. И красноречием, и карьеризмом, и желанием обязательно быть кем-то. Очень хотелось обозначиться, знаете ли, пыжился, суетился изо всех сил. Потом прошло». «Почему? У вас что-то случилось? Извините, может, я бестактный вопрос задаю». «Да нет, ничего особенного не случилось. Просто скучно стало. Враз. Холодно и скучно». «Депрессия напала?» «Нет, что вы. Просто я философствовать много начал. Знаете, что является отличительной чертой несчастливого человека?» «Что?» — с интересом спросила Маша, подняв на него глаза. «Он начинает философствовать. Счастливые люди просто живут в своем бытии и ни о чем не думают. А несчастные начинают кропотливо засовывать в рамки приличия свою неудавшуюся жизнь. Все жаждут ответа на вопрос «За что?» и самое интересное находят. Вы не замечали?» «Может быть», — задумчиво произнесла Маша. «Вы знаете, я очень долго считал себя абсолютно счастливым человеком. Как же, у меня цель была. Хотела добиться любви женщины. Все силы на это положил, всю молодость. Суетился перед ней, доказывал, что я личность, что меня любить можно. Когда очень долгое время любишь одного человека, которому твое драгоценное чувство и не нужно совсем, силы из тебя быстро уходят. Вот тут-то пресловутый комплекс неполноценности и вцепляется в тебя, и начинаешь себя критиковать и анализировать. Что с тобой не так? Почему тебя не любят? Опасная штука, я вам скажу. Никому такого не пожелаю». «Но любовь без взаимности — это ведь тоже любовь», — робко попыталась вставить Маша. «Нет», — с тихой какой-то яростью продолжил Саша. «Это вам так кажется. Это в женских романах неразделенная любовь, овеяна флером романтики. А на самом деле обыкновенная бытовая мука, уж поверьте мне». «Да я верю, верю. Я ведь рано женился. Глупым был, несмышленым. Встречались всего 2 недели. А когда моя любимая девушка сходу согласилась выйти за меня замуж, в облаках летала от счастья, на руках носил. Это потом, позже уже понимать начал. Не любит она меня, терпит изо всех сил. Вот и поставил себе великую цель — выслужить любовь. Чтобы она увидела, какой я на самом деле необыкновенный и значительный». «Выходит, не выслужили, раз сбежали?» «Не выслужил. Да и ей, наверное, вся моя суета не в радость была. Жила со мной, как черновик, писала. Вот-вот и начнется все набело, по-настоящему. Всегда поверх моей головы кого-то выглядывала. А уходил, чуть в ноги не бросилась, умоляла остаться. Странные вы существа, женщины. Я ее до сих пор люблю». «Саша, а как же Лена?» «Я очень хорошо к ней отношусь и сделаю все, чтобы она была счастлива. Ей ведь нелегко в жизни пришлось. Да вы и сами знаете, чего я вам объясняю. А как вы думаете, она вас любит?» «Да нет, конечно, бог с вами. Просто так честнее получается, вам не кажется? Мы оба знаем, чего хотим». «Не знаю, Саша. Я думаю, что иметь возможность постоянно находиться рядом с любимым человеком — это уже счастье». «Нет, Машенька, к сожалению, это не так. Это счастье с годами в такую муку превращается, что не знаешь, как от нее избавиться. Один только способ и остается — бежать, сломя голову». «Да? А мне кажется, что огромное количество мужчин и женщин, тех, кто безответно любит, позавидовали бы вам. Честное слово. Да многие полжизни бы отдали за возможность жить с любимым. Потому что это же ваша любовь. Сладкий и тяжелый крест, Богом данный, и нести его надо до конца, а не сбрасывать с плеч на полдороги». «Я тоже думал об этом, Маша. Только смысла нет в такой жизни. Я лучше буду любить на расстоянии. Это ведь тоже крест, только он, пожалуй, еще тяжелее». «Да, наверное, тяжелее. На расстоянии это тяжелее», — грустно согласилась Маша, выпрямляясь во весь рост и рассматривая свои грязные от травы руки. «А насчет Лены вы не сомневайтесь. Я буду ей хорошим мужем. В ее понимании, конечно. Буду надежным тылом, верным другом, защитником. Она хочет построить свою семью, как строит новый дом. Все рассчитать, ничего не упустить. Все правильно спланировать, не выбиться из графика сдачи объекта. Она все это получит. Многие семьи так живут и ничего, не мучаются». «Нет, Саша, не согласна я с вами. Не убедили вы меня». Это потому, что у вас все хорошо. Не были вы в моей шкуре. Да откуда вы знаете? Лена рассказывала мне и о вас, и об Инне. Вы знаете, она вам обоим очень завидует. Куда ж от нее денешься от зависти? Глядит на вас, и все время ей кажется, что она ущербна. У вас есть семьи, а у нее нет. Так что любым способом, но она должна взять эту планку, и все тут. И никто ее в обратном не убедит. Так что наш брак будет абсолютно честным, не сомневайтесь. Где ж тут честность? Ее-то сердце свободно, а вы до сих пор свою жену любите. Вот она мне и поможет ее разлюбить. Ну дай бог, чтобы так и было, Саша. Я ведь совсем не против. Скорее даже наоборот. «Ой, да ты моя девонька-помощница!» — услышала Маша голос бабы Нюры за спиной. «Да неужто ты мне все грядки переполола? Ой, спасибо тебе, доча! А то мне уж совсем не в мочь самой-то!» Они втроем вернулись во двор, где в тени большой яблони на столе из толстых, почерневших от времени досок стоял огромный старинный самовар. «Он что, настоящий?» — удивилась Маша. «Ну а какой же еще? И самовар настоящий, и вода ключевая, и чай с травами я заварила». «У мамы здесь все настоящее, не то что у меня», — грустно усмехнулся Саша, садясь за стол. «Вот, попьем чаю, а после я вам, Машенька, свои иконы покажу. Тоже настоящие, старинные. Мне их на реставрацию из всех окрестных деревень несут». «Скоро девки проснутся, как раз и банька протопится. Ох уж я вас напарю». «У меня свои секреты есть. Выйдите из баньки, молодёшеньки, здоровёшеньки. Пойду сейчас травы запарю да мёду из погреба достану». Баба Нюра, переваливаясь тяжёлой утицей, заковыляла в сторону дома. «Старенькая совсем стала», — задумчиво проговорил ей вслед Саша. «Вижу, переживает из-за меня. А как ей объяснишь, почему я от жены сбежал? Не поймёт. Она-то умеет всех любить одинаково, не требуя к себе ответной любви». Сколько она своим детдомовцам помогала, каждого облизать была готова. Последний отдаст, если попросят. А ведь никто, кроме Лены, и не вспоминает о ней. Хотя чего с детдомовца требовать? Для него это любовь, как дождевая капелька, без самого дождя ничего не значащая. На крыльцо, потягиваясь, вышла заспанная Ленка. Потрясла головой, отгоняя дурман похмельного сна, медленно пошла по траве к столу с самоваром. «Саш, налей мне чаю покрепче, голова раскалывается». «Ну да, кто ж пьет водку в такую жару?» Наливая в чашку пахучую заварку и сочувственно глядя на Ленку, произнес Саша. «Ничего, сейчас в бане с тебя все похмелье выйдет». «Не хочу я в баню. Принеси мне лучше мою сумку из дома, у меня там аспирин есть». Саша безропотно поднялся со стула, пошел в дом. «Мышь, ну как он тебе?» – торопливо спросила Ленка. «Ой, Лен, не знаю. Ты же с ним жить собралась, а не я». «Ну, хоть первое впечатление какое?» — не унималась Ленка. «Да нормальное впечатление. Мужик как мужик. Грядки полоть умеет». «Какие грядки? А пока вы с Инной спали, мы с ним успели весь огород бабе Нюре прополоть». «Ну, мышь, ты даешь!» — звонко расхохоталась Ленка. «Как всегда в своем репертуаре. Везде себе занятия сыщешь. Прямо семиделка какая-то». Ленка взяла у возвратившегося Саши свою сумку, достала упаковку с аспирином. Запила таблетку чаем, посидела молча, прислушиваясь к себе. «И как? Помогает?» — заботливо спросил Саша. «Может, все же лучше в бане попариться?» «Какая нарочитая забота. Неестественная», — грустно подумала Маша, глядя на них. «Нет, все-таки нельзя ничего в жизни устроить искусственно, а тем более семью. Так и будет бедный Саша изображать заботливого мужа, а Ленка раздражаться, терпеть, злиться, обзывать его овсянкой». «О боже, а сама я...» «Тоже часто на Семёна злюсь. Только он-то меня любит, я знаю. А тут обоюдное притворство, вдвойне несчастливое. Жалко Ленку». А баня у бабы Нюры действительно оказалась необычной. Они втроем разместились на широком полке, и старушка, подав хорошенько на каменку и ловко орудуя двумя пихтовыми вениками, под дружный визг от души похлестала их по голым телесам, приговаривая: «Терпите, терпите, девки, сейчас еще подам. У меня пар хороший, с мятой, с душицей. Чуете, какой дух идет?» Потом они отдыхали, развалившись на широченной скамье предбанника, обмазанной с головы до ног липовым медом. Пили бабы Нюрин терпкий ядреный квас. И снова парились до одурения, с визгом обливали друг друга ключевой водой, балуясь и смеясь, как малые девчонки. Под конец, опять загнав на полог, баба Нюра обложила их толстым слоем запаренной в большом чугунке травы, как живым одеялом, Шел от них такой здоровый дух природной силы и радости, что им казалось, будто и в самом деле они выйдут отсюда юными феями, гладкими и красивыми, без первых морщинок и лишних складочек, от которых в 40 лет уже никуда и не денешься. Домой собрались уже затемно. Прощаясь, баба Нюра всплакнула. Потом, всплеснув руками, заторопилась в дом. Про гостинцы забыла. Пришлось принять от нее пакеты с пирогами, чтоб не обидеть, не дай бог. Саша, отведя Ленку в сторону, трогательно целовал ее в щеки, в лоб, гладил по волосам, прижимая ее голову к груди, как будто перед ним была не циничный адвокат найденного, а хрупкая женщина-цветочек, которую и на шаг от себя отпустить страшно. Ленка стояла, закрыв глаза, блаженно улыбалась. «Кто его знает? Может, он и прав», — подумалась Маша. «Может, действительно так честнее? Каждый должен получить от другого то, чего ему не хватает. Наверное, осталось в этом мужчине столь много невостребованной нежности, что Ленка будет годами есть ее полной ложкой и никогда ею не насытится, как не может до конца наесться вкусной домашней едой. Все в нее влетает, как в прорву, образовавшуюся за долгие детдомовские годы». «Ну, рассказывайте, как вам мой жених?» — потребовала Ленка немедленного отчета, как только отъехали от дома. «Действительно овсянка без соли и сахара, или я ошибаюсь?» «Да нет, он не овсянка, Лен. Далеко не овсянка», — тихо произнесла Маша с заднего сиденья в Ленкин затылок. «Знаешь, даже юродствовать на эту тему не хочется. Слишком уж цинично получается. Извини». «Ой, а я и не поняла ничего. Даже и не присмотрелась толком», — запоздало спохватилась Инна. «Сначала напилась, как идиотка, потом уснула, потом в бане парилась. Но ты знаешь, Ленка, если его одеть, причесать, кое-где кое-что слегка подкорректировать, вполне ничего получится». «Да в том-то и дело, что это самое ничего и получится», — грустно констатировала Ленка. «И не надо меня упрекать в излишнем цинизме, мышь. Идеалистка ты хренова. Я же серьезно к вопросу подхожу, иначе не умею. Жизнь так научила». «Извини, Лен». «Да ладно, я не к тому. Я вот думаю, что не для моей закрученной жизни этот мужик. Конечно, хорошо, когда приходишь домой, а там ждет живая душа с тапочками, с ужином, с лаской. Но это ж, простите, женская функция, в конце концов, с тапочками дома ждать. А тебе только такого и надо, потому что ты по природе добытчица. А он будет домашний очаг поддерживать», — не унималась Инна. «Да откуда ты знаешь про мою природу? Я и сама-то ничего про нее не знаю. Вон даже своей Катьке не могу путного совета дать. То ли ей замуж выходить, то ли модельную карьеру продолжать. Вроде девка в гору идет, контракт какой-то охренительный ей предложили, а жених ни в какую. Или замуж, говорит, или карьера. А жених-то хоть стоящий? Да хороший жених, бизнесмен из нынешних. Из тех, которые на Западе выучиться успели и теперь сюда пачками едут с великими целями, как бы им Россию получше обустроить». «Тогда, конечно, замуж! Чего тут думать?» — развела руками Инна. «Ну да, а в 40 лет вздрагивать по поводу каждой секретарши, как ты!» Инна грустно замолчала, отвернувшись к окну. Потом порылась в сумке, достала мобильник, набрала номер, долго ждала ответа. «Арсюша, это я. А мы с девочками уже домой едем. Ты дома?» «Как нет? А когда придешь?» «Да? Ну ладно». Бросив телефон обратно в сумку, она прижала кулак к губам, снова отвернулась к окну, начала жалостно всхлипывать, как несправедливо обиженный ребенок. «Да ладно, не дрей, Флорионова, прорвемся!» — бодрым голосом успокоила ее Ленка. «Не отдадим нашего Арсюшу за таблетку малолетки. Еще чего. Самим пригодится. Так ведь, мышонок?» «Не отдадим, конечно», — поддержала ее Маша. «Слышь, мышонок, я к вам на фирму на неделю наведаюсь, как обещала. Посмотрю на все своими глазами, чего да как. С Аленой этой вашей пообщаюсь. Вы знаете, девочки, мне так хочется ему истерику закатить, навизжаться от души. Так хочется, если б вы знали. Просто язык чешется». «Ну да, и эта истерика будет для тебя последней, уж поверь мне», — объезжая очередную колдобину, медленно проговорила Ленка. «А вдруг она от него забеременеет?» — округлив глаза, с ужасом спросила Инна, отвернувшись от окна. «Ну, если она умная, в отличие от тебя, то, конечно, забеременеет. Как нечего делать, и даже обязательно». «Ой, Ленк, не пугай меня. Конечно, я глупая. Знаешь, до сих пор не понимаю, чего во мне материнского инстинкта не проснулось. Арсюша всегда ко мне как к глупому ребенку относился, поэтому, наверное. Вы же помните, как он с первого дня меня опекал, заботился, как любил меня. Вот я и решила, что это навсегда. Так из роли маленькой капризульки и не выбралась». «Ну, знаешь, 40-летняя капризулька — это уже даже не смешно, это скорее очень грустно. Проворонила ты, Инка, нужный момент, чего уж там». «Ну почему? Бывает же, когда и до самой старости любят, и без детей. «Бывает-то бывает, а голову на плечах иметь надо», — не унималась Ленка. «Вот посмотри на мышонка. Уж как Семен ее любит, чуть ли не с пеленок. А Варьку она быстренько родила, подсуетилась». «Ой, ну чего ты сравниваешь?» — вскинулась Инна. «Тоже мне поставила в один ряд меня и мышь, Арсения и Семена. Да я бы с мышкиным мужем, простите, на одно поле нужду справить не села». «Да?» — повернувшись к ней, спросила Ленка, злобно сузив глаза. «В один ряд, говоришь? Да ты скоро вообще из всех рядов вылетишь, будешь десятый хрен глодать в прикуску с амбициями своими. А Машка будет жить припеваючи. Может, когда и тебя пустит на свое поле нужду справить». «Лен, ну не надо так, зачем ты? Она ж не со зла», — вступилась за Инну Маша. «А ты помолчи, мать Тереза! Зачем терпишь? Давно бы уже ей в глаз дала! За тебя же обидно, дурочка!» «Девочки, ну что мы ссоримся?» — миролюбиво продолжила Маша. «Ладно вам. Лучше расскажи нам, Ленк, про второго своего претендента на руку и сердце. Если у тебя Саша овсянка, то кто есть, интересно, копченая колбаса?» «Да так, адвокат один знакомый. Вальяжный такой мужик, фактурный, цену себе знает». «А почему не женатый?» — с интересом спросила Инна. «С ним что-то не в порядке?» «Да все у него в порядке. Просто долго с мамой жил, а то и все невесты не нравились. Вот он и скакал по бабам, и не там, и не здесь. А полгода назад мама умерла. Он и остался не при делах. Глаз горит, постельного опыта хоть отбавляя, семейного никакого». «Бабник, значит», — с уверенностью констатировала Инна. «Конечно, бабник. А ты как думала?» — рассуждала будто сама собой Ленка. «Зато тем для обсуждения у нас будет хоть отбавляй, настоящий клуб по интересам. А на мелкие шалости можно и глаза закрыть. Вообще он знойный мужик, сами увидите». «Ой, а ты пригласи его в следующий выходной к нам на дачу», — подпрыгнув на сиденье, повернулась к ней Инна. «И мышь с Семеном и с Варькой пусть приедут, и Катьку свою захвати. Тогда и Арсюша не посмеет к своей нимфетке смотаться». «А что, хорошая идея». «Там видно будет», — задумчиво произнесла Ленка, выруливая с проселочной дороги на трассу, ведущую в город. Пошел мелкий холодный дождь. Маша закрыла окно, откинулась на сиденье и задремала. «Бедный, бедный Саша», — подумалось ей сквозь сон. «И не знает даже, что у него конкурент есть, знойная копченая колбаса называется. И почему среди стольких хороших людей нет ни одного счастливого человека? Прямо напасть какая-то».